Глава 4. Йосте Берлинг, поэт. Наступило Рождество, и в Борге ожидался бал. В те времена жил в Борге молодой граф Дона. Совсем недавно он женился, и у него была юная, прекрасная собой супруга. И все ожидали, что на балу в старом графском поместье будет царить веселье. Приглашение на бал пришло и в Экебю. Но так случилось, что из всех праздновавших там в тот год Рождество лишь один Йосте Берлинг, которого все называли поэтом, пожелал ехать на бал. И Борг, и Экебю, оба поместья расположены у длинного озера Лёвен, но на противоположных берегах. Борг находится в приходе Свартсё, Экебю – в приходе Бру. Когда же озеро делается неподвижным, несколько миль пути по берегу отделяют Экебю от Борга. Бедный Йосте Берлинг, старые кавалеры – снаряжали его на этот праздник, словно он был королевским сыном, и ему предстояло достойно поддержать честь своего королевства. Он облачился в новенький фрак с блестящими пуговицами, жабо было туго накрахмалено, сапоги из блестящей кожи сверкали. Он надел шубу из драгоценнейшего бобра, а на светлые кудрявые волосы, соболью шапку. Кавалеры велели устлать его беговые сани медвежьей шкурой с серебряными когтями. А вести сани должен был вороной Дон Жуан, гордость усадебной конюшни. Йоста свистнул своего белоснежного пса Танкреда и схватил плетеные вожжи. Он ехал, ликуя, овеянный призрачной дымкой богатства и роскоши. Он, и без того излучавший яркий свет телесной и душевной красоты, живого игривого ума. Выехал он рано, до обеда. Было воскресенье, и, проезжая мимо церкви в Бру, он услыхал пение псалма. Затем он проследовал безлюдной лесной дорогой, ведущей в Бергу, где жил тогда капитан Угла. Там он намеревался остаться к обеду. Поместье Берга было не из богатых. Голод проторил дорогу крытому торфом жилищу капитана. Однако принимали там Йосту с веселыми шутками, развлекая его, как и других гостей, пением и играми. И уезжал он оттуда так же неохотно, как и они. Старая мамзель Ульрика Дильнер, заправлявшая всем хозяйством в усадьбе, стоя на лестнице, приветствовала Йосту как желанного гостя. Она сделала книгсен, и ее накладные локоны, обрамлявшие загорелое, изрезанное тысячью морщинок лицо, заплясало от радости. Она повела его в зал и начала рассказывать об обитателях усадьбы и об их переменчивых судьбах. «Печаль стоит у нашего порога», — говорила она. «Тяжелые времена настали для Берги. У нас нет даже хрена к солонине на обед. И Фердинанду пришлось запрячь Дису в сани и вместе с барышнями поехать в поместье Мункерут одолжить хрену. Капитан опять охотится в лесу и, очевидно, вернется в усадьбу с каким-нибудь жилистым зайцем, на приготовление которого пойдет куда больше масла, чем он сам того стоит. Это он называет добывать для дома пропитания. Но это еще бы хорошо, только бы он не вернулся с какой-нибудь паршивой лисицей, самой мерзкой тварью, какую только создал Господь Бог. Пользы от нее и от живой, и от мертвой совершенно никакой. Что до капитанши? Да, так она еще и не вставала. Лежит, читает романы, как и всегда, все дни напролет. Не создана она, этот Божий ангел, для работы. Нет, труд, видно, удел тех, кто стар и сед, как она, Ульрика Дильнер. Топчешься дни и ночи по усадьбе, чтобы преградить дорогу нищете. И не всегда это удается. По правде говоря, однажды целую зиму у них в доме никакого мяса, кроме медвежьего окорока, не было. И большого жалования она тоже не ожидает. Она вообще-то еще никакой платы в глаза не видела. Но верно, они не вышвырнут ее на проселочную дорогу, когда она больше не сможет зарабатывать свой хлеб. Более того, в этом доме мамзель-экономку почитают за человека, и верно, когда-нибудь ее, старую Ульрику, достойно предадут земле, если, конечно, у них найдутся деньги на гроб. «Потому что кто знает, как все это будет?» — воскликнула она, вытирая глаза, а глаза у нее всегда были на мокром месте. «Мы задолжали злому заводчику Синтраму, и он может отобрать у нас имение. Конечно, Фердинанд теперь помолвлен с богачкой Анной Шернхёк, но он скоро надоест ей, помяните мое слово, надоест. И что останется с нами, с нашими тремя коровами и 9 лошадями?» С нашими веселыми юными барышнями, которые жаждут разъезжать с одного бала на другой. С нашими засушливыми полями, где ничего не растет. С нашим милым Фердинандом, которому никогда не стать настоящим мужчиной. Что останется с этим благословенным домом, где все процветает, кроме работы? Но вот настало время обеда, и все домочадцы собрались вместе. Милый Фердинанд, кроткий сын своих родителей, и их веселые дочери вернулись домой. Одолжив хрен, явился и сам капитан, взбодренный купанием в проруби небольшого озерца и охотой в лесу. Он распахнул окно, чтобы легче было дышать, и с недюжинной силой по-мужски пожал руку Йосте. Явилась и капитанша, разодетая в шелка, отделанная широкими кружевами, не спадающими на ее белые руки, которые Йосте дозволили поцеловать. Все радостно поздоровались с Йостой. Перебрасываясь веселыми шутками, они спросили его: «Как вам живется в Экибю? Как вам живется в этой земле обетованной?» И он ответил: «Там текут молочные и медовые реки. Мы добываем железо из гор и наполняем погреб вином. Поля приносят золото, которым мы позолачиваем нищету нашей жизни. Леса же мы вырубаем, чтобы строить кегельбаны и беседки». Однако в ответ на эти слова капитанша, вздохнув, улыбнулась, и с ее уст слетело лишь одно единственное слово – «поэт». «Много грехов на моей совести», – сказал Йоста, – «но никогда не писал я ни строчки стихов». «И все-таки ты поэт, Йоста. Этого звания от тебя не отнимешь. Ты пережил намного больше поэм, чем иные скальды сочинили. Затем капитанша мягко, по-матерински, заговорила о его растраченной попусту жизни. «Я должна дожить до того дня, когда увижу, что ты стал настоящим мужчиной», — сказала она. И он почувствовал, как сладостно сознавать, что тебе желают добра, и вселяет в тебя веру в жизнь такая вот женщина, верный друг, чье мужественное, мечтательное сердце пылает любовью к великим подвигам. Когда же они покончили с веселой трапезой и насладились солониной с хреном и капустой, хворостом и рождественским пивом, Айоста заставил их смеяться до слез, рассказывая о майоре с майоршей и о пастыре из Брубю. Во дворе послышался звон колокольчиков, и вслед за этим к ним вошел злой Синтрам. Он весь сиял от счастья, начиная с лысой головы и кончая длинными плоскими ступнями. Он размахивал длинными руками и строил гримасы. Сразу видно было, что он привез дурные вести. «Слыхали?» — спросил злой Синтрам. «Слыхали? Сегодня в церкви Сварчо впервые огласили помолвку Анны Шернхёк и богача Дальберга. Должно быть, она забыла, что обручена с Фердинандом». Ни слова не слыхали они об этом. Они удивились и загрустили. Они живо представили себе, что дом их разорен и опустошен ради того, чтобы выплатить долг злому Синтраму. Любимые лошади проданы, продана и обветшалая мебель, унаследованная капитаншей из ее родного дома. Мысленно она видела уже конец своей веселой жизни с празднествами и бесконечными поездками с одного бала на другой. На столе снова появится медвежий окорок, а Фердинанду с сестрами придется уехать из дома и пойти в услужение к чужим людям. Капитанша приласкала сына, заставив его тем самым найти утешение в ее неизменной материнской любви. Однако же с ними был Йоста Берлинг, и в уме этого неисправимого фантазера уже роились тысяча планов. «Послушайте», — воскликнул он, — «еще не время жаловаться и сетовать. Все это подстроила жена пастора из Сварчо. Она обрела власть над Анной с тех пор, как та поселилась в пасторской усадьбе. Это она заставила Анну отказаться от Фердинанда и взять в мужья старика Дальберга. Но они еще не повенчаны, да и не будут повенчаны. Я тотчас еду в Борг и повидаюсь с Анной. Я поговорю с ней. Я вырву ее из власти пасторской семьи, из власти жениха. Нынче же ночью я привезу ее сюда, а уж тогда старому Дальбергу не добиться, чтобы она вышла за него замуж». Так оно и случилось. Йоста один отправился в Борг, не позволив отвезти себя ни одной из веселых барышень. Но его сопровождали теплые пожелания всех домочадцев Берги. А Синтрам, преисполненный ликования от того, что старик Дальберг останется с носом, решил дождаться в усадьбе возвращения Йосты вместе с изменщицей-невестой, чтобы увидеть все собственными глазами. В припадке дружеского расположения он даже опоясал Йосту своим зеленым дорожным кушаком, подарком самой мамзель Ульрики. Что же до капитанши, то она вышла на лестницу с тремя небольшими книжицами, перевязанными красной ленточкой. «Возьми их себе», — сказала она Йости, уже сидевшему в санях. «Возьми их себе, если не повезет». «Это Каринна, мадам де Сталь. Не хочу, чтобы эту книгу продали с аукциона». «Мне не может не повезти», — заверил капитаншу Йоста. «Ах, Йоста, Йоста!» — сказала она, проводя рукой по его непокорным волосам. «Самый сильный и самый слабый из людей. Сколько времени ты будешь помнить, что счастье горски бедных людей в твоих руках? Сколько времени?» Йоста снова помчался по проселочной дороге. Вороной конь Дон Жуан тащил сани, позади бежал белоснежный пес Танкрет. А душа Йосты была переполнена ликующей жаждой приключений. Он ощущал себя юным полководцем-завоевателем, над головой которого незримо парит его добрый гений. Дорога привела его к пасторской усадьбе в Сварцо. Свернув туда, он спросил, нельзя ли ему отвезти на бал Анну Шернхёк. Ему позволили. Красивая, своенравная девушка села к нему в сани. Да и кто же бы не пожелал прокатиться в санях, запряженных вороным конем Дон Жуаном? Сначала оба молчали, но внезапно она, надменная, строптивая и вызывающая, начала беседу. «Слышал ли ты, Йоста, что объявил нынче пастор в церкви?» «Он сказал верно, что ты самая красивая девушка между Левином и Кларельвеном». «Что за глупые шутки, Йоста? Пастор огласил мою помолвку со старым Дальбергом, и это всем уже известно». «Так бы я и позволил тебе сидеть у меня в санях. Если бы я знал об этом, то сидел бы не рядом с тобой, а позади. Я бы вообще не повез тебя, зная об этом». На что юная гордая наследница ответила: «Я обошлась бы и без тебя, Йоста Берлинг». «И все-таки, Анна», — поразмыслив, сказал Йоста, «мне жаль, что твоих отца с матерью нет в живых. Ведь на такого человека, каким стала ты, нельзя ни в чем положиться, и никто не станет больше считаться с тобой. Еще более жаль, что ты не сказал все это раньше. Тогда бы кто-нибудь другой отвез меня на бал». «Пасторша, как и я, считаем, что тебе нужен человек, который заменил бы тебе отца. Иначе бы она не впрягла тебя в пару с такой дряхлой клячей». «И вовсе это не пасторша решила». «Боже упаси! Неужто ты сама выбрала такого красавца в женихи?» «Он женится на мне не из-за денег». «Разумеется, ведь старики гоняются лишь за голубыми глазками да розовыми щечками. А как они нежны при этом!» «Ах, Йоста, как тебе не стыдно!» «Но запомни, больше тебе с молодыми людьми не флиртовать. Конец всем твоим флиртам и танцам. Теперь твое место в углу дивана». «А может, ты собираешься играть в виру со стариком Дальбергом?» Она ничего не ответила, и оба молчали до тех самых пор, пока не въехали на крутой холм Борга. «Спасибо, что подвез меня. Долго придется тебе ждать моего согласия прокатиться с тобой еще раз, Йоста Берлинг». «Спасибо за обещание, А я слышал, многие проклинают тот день, когда отправились вместе с тобой на вечеринку. Местная красавица в самом дурном расположении духа вошла в танцевальную залу и оглядела собравшихся гостей надменным и строптивым взором. Первым она увидела низенького плешивого Дальберга рядом с высоким, статным, светлокудрым Йостом Берлингом. Ее вдруг обуяло страстное желание выгнать их обоих из зала. Жених подошел к ней пригласить на танец, но она взглянула на него с презрительным удивлением. «Вы собираетесь танцевать? Вы же не танцуете!» Знакомые девушки подошли поздравить ее с помолвкой. «Да не притворяйтесь, барышни! Ведь вы и сами не думаете, что можно влюбиться в старика Дальберга. Но он богат, богата и я. Так что мы друг другу подстать?» Пожилые дамы подходили к ней, пожимали ее белую руку и говорили о величайшем счастье, выпавшем на долю Анны. «Поздравьте пасторшу», — отвечала она. «Она рада этому куда больше, чем я». Но тут же в зале стоит Йоста Берлинг, беззаботный кавалер. Все счастливы приветствовать его за веселую улыбку и прекрасные речи, рассыпающие золотую пыльцу на серое тканье жизни. Никогда прежде не доводилось Анне видеть его таким, как он был в этот вечер. Он не был ни изгоем, ни отверженцем, ни бездомным фигляром. Нет, он был королем среди мужей, прирожденным королем. Он и другие молодые люди составили заговор против нее. Пусть поразмыслит хорошенько, как дурно она поступает, отдавая старику свое прекрасное лицо и свои несметные богатства. Никто не приглашал ее на целых 10 танцев. Она просто кипела от гнева. На 11-й танец ее пригласил человек, с которым никто не желал танцевать. Бедняга, ничтожнейший из ничтожных. «Хлеб кончился, на стол подают пальты», — сказала она. Началась игра в фанты. Светлокудрые девушки, прижавшись головками друг к другу, пошептались и присудили ей поцеловать того, кто ей более всех по душе. И с улыбкой на устах предвкушали они увидеть, как гордая красавица поцелует старика Дальберга. Но она поднялась, величественная в своем гневе, и сказала: «А нельзя ли мне с таким же успехом дать пощечину тому, кто мне менее всех по душе?» Миг, и щека Йосты запылала от удара ее твердой руки. Он покраснел, как рак, но, опомнившись, схватил ее руку и, на секунду задержав ее в своей, прошептал: «Встретимся через полчаса в красной гостиной внизу». Его голубые глаза сияли навстречу Анне, соединяя ее с ним властными колдовскими узами. Она поняла, что должна повиноваться. Внизу она встретила его гордыми, недобрыми словами. «Какое тебе дело, Йоста Берлинг, за кого я выхожу замуж?» У него пока не нашлось для нее ни единого ласкового слова. А заговаривать тот час о Фердинанде ему, казалось, не подобало. «То, что тебе пришлось просидеть 10 танцев кряду, вовсе не беда и не слишком суровая для тебя кара. Ты думаешь, что можешь безнаказанно нарушать клятвы и обещания? Если бы не я, а более достойный человек вздумал тебя покарать, он поступил бы куда более жестоко. Что я такого сделала тебе и всем вам, что вы не оставляете меня в покое? Вы преследуете меня только ради денег. В Левин надо мне бросить эти деньги, и пусть тогда кто угодно выуживает их оттуда, из озера. Закрыв лицо руками, она заплакала от досады. Ее слезы тронули сердце поэта. Ему стало стыдно своей суровости, и он ласковым голосом сказал: «Ах, дитя, дитя, прости меня, прости бедного Йосту Берлинга. Ты ведь знаешь, никому нет дела до того, что такой бедняга, как я, что-то там говорит или делает. Никого не доводит до слез его гнев. С таким же успехом можно плакать от укуса комара. Это безумие, но мне хотелось помешать нашей самой красивой и самой богатой девушке выйти замуж за старика. А получилось так, что я только огорчил тебя». Он сел рядом с ней на диван, медленно обвил рукой ее талию, чтобы ласковой нежностью поддержать девушку, ободрить ее. Она не отстранялась. Прижавшись к нему, она обняла руками его шею и заплакала, склонив прелестную головку ему на плечо. «Ах, поэт, самый сильный и самый слабый из людей, разве твою шею должны были обнимать эти белые руки?» «Если бы я знала об этом, никогда бы не взяла в мужья старика. Я смотрела на тебя сегодня вечером, и равных тебе нет на свете». Побелевшие губы Йосты выдавили с трудом: «Но как же Фердинанд?» Поцелуем она заставила его замолчать. «Он – ничтожество. Нет никого на свете лучше тебя. Тебе я буду верна». «Я ведь Йоста Берлинг», – мрачно сказал он. «За меня тебе выйти замуж нельзя». «Люблю я только тебя. Ты самый знатный и благородный из всех. Тебе ничего не надо делать, никем не надо быть. Ты прирожденный король, настоящий король». При этих словах кровь поэта закипела. Она была так прелестна и так нежна. Он заключил ее в объятия. «Если хочешь стать моей, тебе нельзя оставаться в пасторской усадьбе. Позволь мне увести тебя нынче же ночью в Экибю. Там я сумею защитить тебя, пока мы не сыграем свадьбу». Стремительно мчались они в эту ночь. Послушные зову любви, они позволили Дон Жуану вести их в Экибю. Казалось, скрип снега под полозьями был сетованиями тех, кому они изменяли. Но что им до этого? Она обняла его за шею, а он, наклонясь к ней, шептал ей на ухо, на ухо: «Какое блаженство на свете может сравниться со сладостью украденного счастья? Что значило для них оглашение в церкви, ведь они любили друг друга? Что значил для них гнев людской? Йоста Берлинг верил в судьбу, судьба повелела им так поступить. Никто не может бороться с судьбой. Будь даже звезды на небе свадебными свечами, зажженными в честь ее бракосочетания, а бубенцы Дон Жуана церковными колоколами, призывавшими людей созерцать ее венчание со стариком Дальбергом, она все равно должна была бы бежать с Йостеберлингом. Ведь сила судьбы неодолима. Они благополучно миновали пасторскую садьбу и Мункерут. Им оставалось всего 2/4 мили пути до Берги, а потом столько же до Экебю. Дорога шла вдоль лесной опушки. Направо высилась темная гора, налево тянулась длинная заснеженная долина. И тут вдруг их нагнал пес Танкрет. Он мчался так быстро, что казалось, будто распластался на земле. Воя от ужаса, он прыгнул в сани и прижался к ногам Анны. Дон Жуан вздрогнул и поскакал во весь опор. «Волки!» — догадался Йостеберлинг. Они увидели, как вдоль изгороди движется длинная серая вереница. Волков было не меньше дюжины. Анна не испугалась. Этот благословенный день был богат приключениями, а ночь обещала быть под стать дню. Вот это-то и называется жизнь — мчаться стремглав по искрящемуся снегу диким зверям и людям вопреки. С губ Йосты сорвалось проклятие. Он наклонился вперед и сильно стегнул кнутом Дон Жуана. «Ты боишься?» — спросила она. «Они собираются отрезать нам путь вон там, на повороте». Дон Жуан безудержно несся вперед на перегонки с лесными хищниками, а Танкрет выл от бешенства и страха. Они достигли поворота в тот же момент, что и волки, и Йоста хлестнул вожака кнутом. «Ах, Дон Жуан, мальчик мой, как легко ты избавился бы от 12 волков, если бы тебе не надо было вести нас, людей!» Они привязали сзади зеленый дорожный кушак. Волки испугались кушака и некоторое время держались на расстоянии. Но когда они преодолели страх, один из них, тяжело дыша, со свисающим из разинутой пасти языком, ринулся к саням. Тут Йоста схватил Каринну, книгу мадам де Сталь, и швырнул книгу прямо в волчью пасть. Пока звери терзали добычу, Йоста и Анна снова получили небольшую передышку, а потом опять почувствовали, что волки, кусая зеленый дорожный кушак, дергают сани, и услышали их прерывистое дыхание. Анна и Йоста знали, что до самой Берги им не встретится ни единого человеческого жилья. Но хуже смерти, казалось Йости, увидеться с теми, кого он обманул. Он понимал также, конь скоро устанет, и тогда что станется с ними? Тут на лесной опушке показалась Берга. В окнах дома виднелись зажженные свечи. Йоста знал, ради кого они горят. И все-таки, страшась близости человеческого жилья, волки убежали, и Йоста проехал мимо Берги. Однако же дальше того места, где дорога вновь углубляется в лес, проехать ему не удалось. Он увидел пред собой темную стаю. Волки поджидали его. «Повернем назад пасторской усадьбе и скажем, что мы совершили увеселительную прогулку при свете звезд. Нам не добраться до Экебю». Они повернули назад, но сани тут же были окружены волками. Мелькали серые тени, в широко разинутых пастях сверкали белые клыки, светились пылающие глаза, волки выли от голода и жажды крови. Блестящие звериные клыки готовы были вонзиться в мягкое человеческое мясо. Волки прыгнули на Дон Жуана и крепко повисли на конской сбруе. Анна сидела и думала, съедят ли их звери до последней косточки или что-нибудь уцелеет. Так что наутро люди найдут их растерзанные останки на затоптанном, окровавленном снегу. «Теперь дело идет о нашей жизни», — сказала она и, наклонившись, схватила за загривок пса. «Оставь, все равно не поможет. Нынче ночью волки рыскают вовсе не ради собаки». С этими словами Йоста въехал во двор усадьбы Берга. А волки гнались за ним до самой лестницы парадного хода. Ему пришлось защищаться от них кнутом. «Анна», — сказал он, когда они остановились у самой лестницы, — «это не угодно Господу Богу. Сделай теперь веселую мину, если ты та женщина, какой я тебя считаю, сделай вид, что ничего не случилось». В доме услыхали звон бубенцов и вышли во двор. «Он привез ее! Он привез ее!» — закричали они. «Да здравствует Йоста Берлинг!» И все бросились обнимать путников, буквально вырывая их друг у друга. Вопросов им не задавали. Ночь уже близилась к концу. Путешественники, потрясенные этой ужасающей поездкой, нуждались в отдыхе. Достаточно было того, что Анна приехала. Все обошлось. Только книга Каринна да зеленый дорожный кушак, драгоценный дар мамзель Ульрики, были уничтожены волками. Весь дом спал. Йоста встал, оделся и выскользнул во двор. Он незаметно вывел из конюшни Дон Жуана и запряг его в сани, собираясь уехать. В тот же миг из дома вышла Анна Шернхёк. «Я слышала, как ты уходишь», — сказала она и тоже встала. «Я готова ехать с тобой». Подойдя к Анне, он взял ее за руку. «Неужто ты все еще не поняла? Этому быть не суждено. Это не угодно Господу. Выслушай меня и попытайся понять. Я был здесь днем и видел, как они горюют из-за твоей неверности. Я поехал в Борг, чтобы привести тебя обратно к Фердинанду. Но я всегда был негодяем и никогда не смогу измениться. Я предал его, оставив тебя для себя самого. Здесь в доме есть одна старая женщина, которая думает, что я еще могу стать человеком. Ее я тоже предал. А другая старая бедная женщина в этом доме готова голодать и холодать, только бы умереть среди друзей. Однако же я готов был позволить злому Синтраму отобрать у них дом. Ты прекрасна, Анна, а грех сладок. Йосту Берлинга так легко ввергнуть в искушение. О, как же я несчастен! Я знаю, как они любят свой дом. И все же я совсем недавно готов был обречь их на разорение. Я все позабыл ради тебя. Ты была столь пленительна в своей любви. Но теперь, Анна, теперь, после того, как я видел их радость, я не могу оставить тебя себе. Я этого не желаю. Ты та, которая должна была сделать из меня человека. Но я не смею оставить тебя для себя. О, моя любимая! Всевышний на небесах играет нами. Мы подвластны Его воле. Пришло время склониться под Его карающей десницей. Скажи, что с этого дня ты будешь нести свой крест. Все в этом доме надеются на тебя. Скажи, что останешься с ними и будешь их поддержкой и опорой. Если ты любишь меня, если хочешь облегчить мое горе, обещай мне это. Любимая моя, столь ли велико твое сердце, что сможет одержать победу над самим собой и улыбаться при этом? Она с восторгом приняла его слова и дала обет самоотречения. «Я сделаю все, что ты пожелаешь, пожертвую собой и буду при этом улыбаться». «И не станешь ненавидеть моих бедных друзей?» Она печально улыбнулась. «Пока я люблю тебя, я буду любить их». «Только теперь я понимаю, что ты за женщина. Как тяжко мне уезжать от тебя». «Прощай, Йоста, поезжай с Богом. Моя любовь не ввергнет тебя больше в искушение». Она повернулась, чтобы войти в дом. Он последовал за ней. «Ты скоро забудешь меня?» «Поезжай же, Йоста, ведь мы всего-навсего слабые люди». Он бросился в сани, но тут она вернулась. «А ты не думаешь о волках?» «Думаю, но они уже сделали свое дело. Этой ночью я им больше не нужен». Он еще раз простер к ней руки, но Дон Жуан нетерпеливо рванулся вперед. Йоста не взял в руки вожжи. Сидя спиной к лошади, он смотрел на Бергу. Потом, уткнувшись лицом в спинку саней, он отчаянно зарыдал. «Счастье было в моих руках, а я сам прогнал его. Сам прогнал его. Почему я не сохранил его?» «Ах, Йоста Берлинг, Йоста Берлинг, самый сильный и самый слабый из людей». Глава 5. Ля Качуча. «О, боевой конь, боевой конь! Ты что стоишь ныне, стреноженный на пашне? Вспоминаешь ли ты, старина, дни своей юности? Вспоминаешь ли ты, не знавший страха, день битвы? Ты мчался тогда вперед во весь опор, словно на крыльях, словно полыхающее пламя развивалась твоя грива. На твоей черной, взмыленной груди блестели капли крови. В золотой сбруе ты мчался во весь опор вперед, и земля содрогалась от грохота твоих копыт. Ты, не знавший страха, сам трепетал от радости. О, как ты был прекрасен!» В кавалерском флигеле серый сумеречный час. В большой горнице наверху стоят вдоль стен красные сундуки кавалеров, а по углам на крюках развешено их праздничное платье. Отцветы огня, пылающего в открытом очаге, играют на белых оштукатуренных стенах и на занавесях в желтую клетку, скрывающих спальные боковуши в стенах. Кавалерский флигель Это вовсе не королевские покои и не сераль с мягкими диванами и пуховыми подушками. Но там поет скрипка Лилия Круны. Он играет в сумерках Ля Качуча. Все снова и снова играет он этот испанский танец. Зачем он играет этот проклятый танец? Зачем он играет его, когда Эрнеклу, прапорщик, лежит в постели в муках подагры, таких тяжких, что не может шевельнуться? Нет, вырви скрипку у него из рук и разбей ее о стену, если он сам не прекратит играть. Ля Качуча, разве этот танец для нас, маэстро? Неужто его танцуют на шатких половицах кавалерского флигеля, в этих тесных, закоптелых от дыма и жирных от грязи стенах, под этим низким потолком? Горе тебе, маэстро! Зачем ты его играешь? Ля Качуча! Разве этот танец для нас, кавалеров? За окном завывает зимняя вьюга. Неужто ты хочешь обучить снежинки танцевать в такт этому танцу? Неужто ты играешь для легкокрылых деток в юге? Женские тела, трепещущие от притока жаркой пульсирующей крови, маленькие перепачканные сажей руки, отбросившие в сторону котелок, чтобы схватиться за кастаньеты, обнаженные ноги, а над ними подоткнутый подол юбки, двор, выложенный мраморной плиткой, присевшие на корточки цыгане с волынкой и тамбурином, мавританские аркады, лунный свет и черные очи. Есть ли у тебя все это, маэстро? Если нет, вели своей скрипке замолчать. Кавалеры сушат свое промокшее платье у очага. Неужто они пустятся в пляс, обутые в высокие сапоги с подбитыми железом каблуками и подошвами шириной в дюйм? Целый день бродили они по снегу глубиной в локоть, чтобы подойти к медвежьей берлоге. Думаешь, они в своих серых, испускающих пар сермяжных одеждах станут танцевать с косматым мишкой? Вечернее небо, сверкающие звезды, алые розы в темных женских волосах, тревожная сладость вечернего воздуха, врожденная пластичность движений. Любовь, да, любовь, восходящая от земли, низвергающаяся дождем с неба, парящая в воздухе. Да есть ли у тебя все это, маэстро? Если нет, зачем заставляешь ты нас мечтать о недостижимом? Самый жестокосердечный из людей, зачем трубишь ты в боевую трубу, призывая к битве стреноженного боевого коня? Рутгер фон Эрнеклу лежит, прикованный к постели в муках подагры. Пощади его, избавь его, маэстро, от щемящих душу сладостных воспоминаний. Ведь и он носил когда-то сомбреро и пеструю косынку на голове. У него был бархатный камзол и украшенный кинжалом пояс. Пощади, маэстро, старого Эрнеклу. Но Лилия Круна играет Ля Качуча. Он неустанно играет один лишь танец. И Эрнеклу испытывает муки любовника, когда видит, как ласточка держит путь к далекой возлюбленной, как муки оленя, когда он, гонимый и затравленный охотниками, пробегает мимо живительной влаги родника. Лишь на миг отнимает Лилия Круна скрипку от подбородка. «Прапорщик! Вы помните, прапорщик? Розели фон Бергер!» «Эрниклу!» — извергает страшное проклятие. Она была легка, как луч света. Она танцевала, сверкая, словно бриллиант на кончике смычка. «Вы, прапорщик, наверняка помните ее по театру в Карлстаде. Мы видели ее, когда были молоды. Помните, прапорщик?» «Помнил ли ее прапорщик? Еще бы! Она была невысока ростом, весела и игрива, пылкая, как огонь. Уж она-то умела танцевать этот танец. Уж она-то умела танцевать. Она научила всех молодых людей в Карлстаде танцевать ля-ка-чуча и щелкать кастаньетами. На балу у губернатора прапорщик вместе с Фрёкин фон Бергер, одетые в испанские костюмы, танцевали. И он танцевал так, как танцуют под смоковницами и платанами. Танцевал, как испанец, как истый испанец. Никто во всем Вермланде не умел танцевать ля-ка-чуча так, как он. Никто не умел танцевать этот танец так, что стоило бы говорить об этом больше, чем об Эрниклу. Какого же кавалера утратил Вермланд, когда подагра заставила окостенеть его ноги, а суставы покрылись подагрическими шишками? Какой же он был кавалер, какой статный, красивый, рыцарственный! «Красавцем Эрниклу» называли его те самые юные девушки, что могли воспылать смертельной враждой друг к другу только ради одного единственного танца с ним. Лилья Круна снова начинает играть. «Ля-ка-чуча!» Он неустанно играет один лишь танец. «Ля-ка-чуча!» И воспоминания уносит Эрниклу назад, в прежние времена. Вот они вместе, он и Розали фон Бергер. Они только что остались наедине в актерской уборной. Она одета испанкой, он испанцем. Ему дозволено поцеловать ее, но очень осторожно, потому что она боится его нафабренных усов. И вот они танцуют. Ах, так танцуют лишь под смоковницами и платанами. Она ускользает, он следует за ней. Он становится дерзким, она гордой. Он уязвлен, она пытается умилостивить его. Когда же под конец он падает на колени и заключает ее в свои распростертые объятия, всеобщий вздох проносится по залу. Вздох восхищения. Он танцевал, словно испанец, словно истый испанец. При таком же взмахе смычка он склонился вот так вытянул руки, выставил вперед ногу и закружился на носках. Что за грация! Его можно было бы высечь из мрамора. Он и сам не знает, как это случилось, но он, перекинув ногу через край кровати, уже стоит, выпрямив спину. Он нагибается, потом поднимает руки, щелкает пальцами и намеревается воспарить над полом точно так же, как прежде, когда носил башмаки блестящей кожи, такие тесные, что приходилось срезать ножницами часть чулка, прикрывавшую ступню. «Браво, Эрни Клум. Браво, Лилия Круна, играй. Вдохни, всели в него жизнь своей игрой. Нога не слушается его, он не может встать на пальцы. Несколько раз он взмахивает ногой, но силы изменяют ему, и он снова падает на кровать. Прекрасный сеньор, вы состарились. Да и вы, сеньорита, кажется, тоже. Только там, под платанами и гренады, гитаны, что танцуют этот танец, вечно юны. Они вечно юны, словно розы, от того, что каждая весна рождает все новых и новых танцовщиц. Так что настал час обрезать струны скрипки. Но нет, Лилия Круна, играй, ля-ка-чуча, неустанно играй один лишь танец, играй, ля-ка-чуча. Учи нас тому, чтобы хоть тела наши в кавалерском флигеле увяли и ноги оцепенели, чувства наши не изменились, они всегда те же. Мы всегда истые испанцы. Старый боевой конь, скажи, что ты любишь призывные звуки боевой трубы, внушающие тебе, что ты скачешь галопом, даже если вытягиваешь свою окровавленную стреноженную ногу из железных пут.